Часть вторая. Марсель в Бордо. Миссия на счастье. У меня началась новая жизнь. Нет, я не могу сказать, что чувствую себя в сказке или что-то вроде того. Потому что как там в сказке, никто не знает. Занавес после поцелуя финального опустился, и все. Жили они долго и счастливо. А как именно жили, никто не говорит. Но я точно знаю, что впервые за много лет я живу. Я больше не боюсь. Я вдыхаю свою жизнь жадно, с наслаждением. И как же это... вкусно. Да, именно вкусно. На улице расцветала весна. Как и в моем сердце. Дни вместе с Денисом рождали во мне новые чувства давно позабытого счастья. Прекрасное время. А еще мне завтра 24.